Ранним утром мы приехали в По. Нас уже ждал омнибус отеля «Босежур». И мы забрались туда. Наш 18-местный багаж следовал отдельно. И вот мы в отеле. Большая терраса выходила на Пиренеи. «Вот», — сказал папа, — «видишь, это Пиренеи со снежными вершинами». Я посмотрела. Меня ждало одно из самых тяжелых разочарований в жизни. Этого чувства я никогда не забуду. Где же эти громады, взмывающие вверх, вверх, вверх до самого неба, ввысь над моей головой, за пределами видимого или постижимого? Вместо этого я увидела на горизонте нечто, напоминающее торчащие зубы, в лучшем случае поднимающиеся на 1 или 2 дюйма над уровнем земли. Это горы? Я ничего не сказала, но до сих пор ощущаю это чудовищное разочарование. Глава 2. Нам предстояло провести в По около 6 месяцев. У меня началась совершенно новая жизнь. Папа, мама и Мэдж немедленно погрузились в лихорадочную деятельность. У папы оказалось немало американских друзей в этих местах. К тому же он завел многочисленные знакомства в отеле, и мы привезли с собою рекомендательные письма в разные другие отели и пансионы. Чтобы присматривать за мной, мама пригласила приходящую гувернантку. Девушка была англичанкой, но всю жизнь прожила в По и говорила по-французски так же хорошо, как по-английски, если не лучше. Планировалось, что с ее помощью я выучу французский. Но из этого ничего не вышло. Мисс Маркхэм приходила за мной каждое утро, вела меня на прогулку и всячески привлекала мое внимание к вывескам, которые встречались по дороге. Я послушно повторяла все эти слова, но когда мне нужно было что-нибудь спросить, я задавала вопрос на английском языке, и мисс Маркхэм отвечала мне тоже по-английски. Насколько я помню, эти долгие прогулки тяготили меня. Бесконечное хождение в обществе мисс Маркхэм, милой, ласковой, добросовестной, но очень скучной. Мама немедленно решила, что с мисс Маркхэм толка не получится, и мне нужно регулярно заниматься с француженкой, которая будет приходить каждый день. Новое приобретение называлось мадемуазель Моура. Это была высокая крепкая особа, увешанная множеством коричневых пелеринок. Как полагалось в те времена, все комнаты, в том числе в отеле, ломились от мебели и разных безделушек. Всего этого было слишком много. Мадемуазель Моура отличалась неуклюжестью. Она неловко передвигалась по комнате, дергала плечами, жестикулировала и, рано или поздно, неизбежно задевала какую-нибудь вазочку, которая падала и разбивалась. Шуткам и веселью по этому поводу не было конца. Папа говорил: «Она напоминает мне птичку, которая у тебя была, Агата, Дафну. Большая, неловкая, помнишь? Она всегда опрокидывала свою кормушку». Мадемуазель Моура, невероятно словоохотливая, изливала на меня стремительный поток своих чувств и вызывала робость. Мне становилось все более тягостно отвечать на ее бесконечные взвизгивания. «О, машер! Дорогая малышка! Да чего же она прелестна, эта крошка! О, дорогая малютка! Сейчас начнем наши веселые уроки, не так ли?»